Глава 5. Уговор. «Я же говорила, что Каора стерва!» — воскликнула внутри миром. «Не обращай внимания на ее слова. Я не собираюсь ставить тебя на кон», — спокойно произнес Алекс. «Ты о чем? Конечно, ты должен согласиться на поединок». «Ха, это еще почему?» «Да потому что тебе обязательно надо продемонстрировать личную силу», — убийственно серьезным голосом заявила миром. «Или ты думаешь, Каора просто так предложила поединок? Что ее цель — просто заполучить меня в качестве советчика?» «Ну да, ты популярная дама». «С этим я не спорю, но настоящая цель Каоры — это ты, твоя гильдия и клиника. Она испытывает тебя, проверяет, можешь ли ты удержать то, что имеешь». «Что будет, если я откажусь?» «Она решит, что у тебя нет личной силы». «Ну и что? При чем тут вообще личная сила? Не обязательно же владелец гильдии должен быть превосходным бойцом. Всегда есть кто-то сильнее тебя». «Эх, похоже, ты так и не понял, чем живет и дышит мир адептов первого радиуса», — вздохнула миром. «Это я-то не понял», — удивился Алекс. «Ну не я же. Слишком сильно ты отличаешься от местных, не прошел их путем. Вот и не проникся духом радиусов. Значит, пора заполнить пробелы в твоем образовании. И еще раз. Местные адепты могут выглядеть вежливыми, культурными и чуткими разумными, готовыми к взаимопомощи и компромиссам. Но это только на поверхности. Внутри они куда опаснее любого монстра. Даже мирные мастера. Это результат сотен испытаний и битв. Местных нельзя сравнить с адептами из кластеров. Там любой может бросить путь силы и прожить остаток лет в качестве беженца на какой-нибудь планете. А жители стабильных миров так вообще не обязаны напрягаться. Им все достается бесплатно. Но в радиусах каждый коснулся силы и порвался своим прошлым. Других тут нет». «Да-да, я помню все это. К чему ты клонишь?» «Если бы помнил, то не задавал бы таких вопросов. Ответь мне, почему любой главный защитник или главный мастер обычно сильнейший адепт? Не умный, не умелый, не способный, а именно один из сильнейших. То есть может легко победить большинство подчиненных. Это же не случайно. Все дело в личной силе. Она мерила всего и ценится выше ума и других способностей». «Мне всегда казалось, что это не самый разумный подход», — хмыкнул Алекс. «Адепты верят, что личная сила зависит от связи с источником, и чем выше твой резонанс, тем больше у тебя прав. Источник как бы одобряет тебя, дает тебе мандат на управление другими, показывает всем, что ты достоин. Собственно, поэтому в первом радиусе на первом месте стоят великие школы, а не гильдии или кланы. И поэтому там нет корпораций. Считай это верой, религией, интуицией или чем угодно. Но это так. А слабых вообще не считают за равных, даже если они были сильными, но потеряли врата при выходе из кластера. Считается, что их отверг источник. Вот почему все удивляются, что на Колосс так много возится со свободными». «Откуда ты все это знаешь?» «Оттуда, что я изучила множество информационных баз маяка, правила большой гонки и много чего еще. Пойми, в мире адептов царит культ личной силы. Однако периодически надо доказывать, что она у тебя вообще имеется, особенно если есть подозрение, что ты слабый». «Так Каора сомневается в моей личной силе?» — удивился Алекс. «Считает меня недостойным?» «Именно это она болтала у тебя за спиной. Поэтому я ее считаю стервой и интриганкой. Но я ее понимаю». «Подожди-ка, она же была вместе с нами на зачистке Масаны». «А что ты там показал?» «Пф, сидел в центре отряда и ничего не делал», — фыркнула миром. «В смысле, со стороны так всем казалось. Вот если бы ты убил контролера...» «Хм, допустим. Но почему меня раньше не проверяли таким образом?» «Во-первых, проверяли. Например, ты дрался с Чаларом, и только после победы над ним к черному хирургу присоединилась школа Квантум. Но сейчас ставки возросли. Сейчас у тебя появилась клиника, ресурсы. Плюс раньше тебя прикрывали Лис и репутация Троп. Уверена, многие ждали, что рентген поглотит твой отряд. Они просто не знали, что рентген видел тебя в деле. Поэтому и ведет с тобой бизнес». «А еще только с моей помощью он может развить тело потенциала», — усмехнулся Алекс. «Это вторично», — отмахнулась миром. «Если бы у тебя не было личной силы, рентген просто заставил бы тебя работать на него, и все. Но он видел тебя в бою, поэтому уважает». «А Каора, значит, меня не уважает?» Она пока пытается понять, что ты такое. Видимо, Фолькер что-то ей рассказал, но она ему не поверила. Однако ведет себя осторожно. Например, назначила небольшую цену за проигрыш. Хорошего же ты о себе мнения, усмехнулся Алекс. Она могла потребовать от тебя работать на нее бесплатно до конца большой гонки. Как любезно с ее стороны, что она этого не попросила. Не обольщайся. Если ты проиграешь, Каора возьмется за тебя всерьез. Но я понимаю ее методы. Спокойно произнесла Миром. Странно слышать, что ты за нее заступаешься. Особенно после того, как назвала ее стервой. Каора, конечно, стерва, но она не требует ничего такого, чего не потребовал бы любой другой главный защитник крупной школы. Полагаю, она считает, что ты всех обманул, и твоя главная способность — это управление энергией воплощения, а без отряда ты — ничто. Поэтому ты недостоин своего положения, и слишком многим ты владеешь не по праву. Я понял. Я ценный актив, который надо захватить. Причем быстро, пока это не сделал кто-нибудь еще. Каора опасается, что придут другие главные защитники и попробуют отобрать у тебя все, что ты имеешь. Возможно, при этом они не будут столь любезны, чтобы предлагать поединок. «Все равно, это выглядит странно», — задумчиво протянул Алекс. «Очевидно же, что адепт 13 уровня уступает адепту 18 уровня. Получается, что только мастера линзы имеют личную силу и достойны управлять адептами». «Нет, сравниваются адепты одного уровня. Их потенциал. Скорее всего, Каора выставит против тебя чемпиона 13 уровня, а не мастера». «Почему?» — поинтересовался Алекс, по мнению которого логичнее было бы раздавить наглого новичка и отобрать его клинику при первой возможности. «Я говорила, что личная сила показывает твою связь с источником. Если у тебя высокий резонанс, значит, он тебе благоволит. А идти против источника даже с другой концепцией не принято», — объяснила Миром. «То есть, если я выиграю, от меня отстанут?» — вычленил главное Алекс. «На время. Свое право на управление другими надо периодически доказывать». «Что-то я не видел, чтобы наши уважаемые защитники и главные мастера постоянно участвовали в поединках», — проворчал Алекс. «Это потому, что они пришли из первого радиуса, где давно набрали репутацию. Плюс их прикрывают большие организации, а ты — новичок без связей. И вообще, сам виноват, что скрыл врата. Вот все и видят в тебе слабого свободного и удивляются. Если бы они почувствовали твои 20 врат, то мигом бы отстали. Ну, или пустили тебя на опыты. Тут заранее не угадаешь. Быть слишком сильным тоже опасно». «Везде проблемы». «Но их легко решить. Прими вызов и надери задницу несчастному, которого на тебя натравят. Выбей из него все дерьмо. Вряд ли для тебя это будет сложно. За меня можешь не беспокоиться. Я не против». «Идея с поединком хорошая», — согласился Алекс. «Однако меня не устраивают условия. У меня есть идея получше». Он остановил разгон и внимательно посмотрел на Каору, которая с интересом смотрела на него. Глаза женщины горели. Очевидно, она очень хотела полюбоваться боем. Но Алекс не хотел создавать прецедент, когда он ставит в качестве ставки одного из членов своей гильдии, даже если речь шла о временной службе великой школе. Это слишком сильно попахивало рабством. Тем более, намерение Каоры было понятно. Ей вообще не требовалась служба миром. Она хотела понять, кто такая помощница Алекса и как справляется с огромным объемом работ. Собственно, этим интересовались все клиенты черного хирурга. Вероятно, они считали, что миром обладает особым навыком, который можно скопировать, или артефактом, который можно отобрать. Или это была еще одна технология наподобие каркаса. В конце концов, от одержимого всего можно ожидать. А значит, от миром к концу службы ничего не останется. Так или иначе, главная защитница мягкой земли явно хотела получить способ управления армией, что резко вывело бы ее школу в лидеры. И здесь, и в первом радиусе. Такая технология была важнее, чем технология производства крови бесформенного. Алекс вдруг сообразил, что после такого от первоначального владельца технологии, то есть от него и миром, попытаются избавиться, чтобы такая полезная техника не досталась конкурентам. Фактически, это была настолько вкусная возможность, что школы не забудут о ней и после большой гонки. «Еще одна проблема, о которой я подумаю позже. Но раз Каоре нужна технология, значит, и я должен буду нечто аналогичное по ценности», — мысленно усмехнулся Алекс. «Я не поставлю миром на кон», — спокойно произнес он. «Это против моих правил». Красивое лицо Каоры сморщилось, а в глазах мелькнули нотки презрения. Но она быстро взяла себя в руки. «Жаль, что ты отказываешься. Тогда не буду тебя больше задерживать, главный мастер Алекс». Последнюю фразу она произнесла с явной издевкой, словно намекая на необратимые последствия. «Я не сказал, что отказываюсь от поединка». «Что ты имеешь в виду?» Искренне удивилась женщина. «Что я не буду играть на друзей, но я готов драться и даже предлагаю увеличить ставку». «Ты меня заинтриговал. Я тебя слушаю». «Раз тебя интересует служба, то вся гильдия «Черный хирург» прослужит тебе целый месяц, если я проиграю. Но только как единый отряд. Исследовать миром или любого другого члена гильдии ты не сможешь. Однако в случае победы я хочу получить технологию производства крови бесформенного, а также технологию эликсира для квазиэмиссаров и эликсира, скрывающего адепта от Вселенной». «Ха, а ты наглец!» — довольно рассмеялась женщина. «Но это слишком неравноценная ставка. Наши технологии стоят гораздо больше, чем вся твоя гильдия и клиника вместе взятые. Умерь свою жадность». «Разве ваши технологии нельзя купить?» «Цена будет непомерно высокой. Я же не зря тебе рассказала, что выход крови очень мал. Повышение эффективности производства хотя бы на 1% принесет владельцу невообразимую прибыль в первом радиусе. Поэтому подобные секреты охраняются специальными артефактами, убивающими мастера, если он попытается их раскрыть. Кстати, эти артефакты также изготавливаются с помощью крови бесформенного. Нет, я не могу так сильно рисковать. В конце концов, у меня есть руководство в первом радиусе. Да меня заживо сожрут, если я соглашусь». «Понимаю», — кивнул Алекс. «А напомни, кого ты вообще хотела выставить против меня?» «Одного из своих чемпионов. Ничего серьезного». Лукаво улыбнулась женщина. «Ты бы легко выиграл, и я бы подарила тебе несколько капель крови. На самом деле, я хотела тебе помочь и сохранить твою гордость, но ты все испортил. Однако я готова вернуться к прежним условиям в любой момент». «Спасибо, конечно, но миром я не поставлю на кон. Это моя принципиальная позиция», — твердо заявил Алекс. «Зато я могу повысить ставки. Предлагаю в качестве пари технологию каркаса». «Сейчас ее можно купить у троп». «И службу до конца большой гонки». «Вот это уже интереснее», — обрадовалась Каора. «Но этого все равно слишком мало. Ты переоцениваешь свою помощь». «Подожди, это еще не все. Взамен ты дашь мне не вашу замечательную технологию с высоким процентом выхода готовой продукции, а что-нибудь попроще, где потери гораздо выше. У вас же есть такие?» «Разумеется», — кивнула Каора. «Но это все равно». «И чтобы тебя заинтересовать», — прервал женщину Алекс, «я выйду не против чемпиона, равного со мной уровня, а против мастера линзы». «Ты говоришь о защитнике 18-го уровня?» Женщина недоуменно посмотрела на него. «Да, выставляй любого мастера линзы». «А ты самоуверенный наглец». «Какой есть?» — пожал плечами Алекс. Он говорил совершенно спокойно. Сражение с защитником для него было даже предпочтительнее. Если он одолеет адепта 18-го уровня, окружающие хищники на некоторое время отстанут, если верить теории миром. В любом случае, уважать его станут больше. Возможно, он даже дотянет до конца большой гонки без новых поединков. Ну, а если он проиграет... Что же, значит, все его планы по путешествию в Антан и надежда на спасение Земли ничего не стоят. Что ты скажешь? — спросил он. «Это приемлемо», — произнесла Каора, облизнув губы. При этом только сейчас Алекс заметил, что у его собеседницы раздвоенный язык. «Но с одним условием. Сражение произойдет на нашей арене». «Как скажешь. Я готов прямо сейчас». «Не торопись. К такому событию следует тщательно подготовиться. Я приглашу гостей. Ты не против?» «Чем больше народу будет, тем лучше», — ответил Алекс, которого вполне устраивало продемонстрировать доказательства личной силы как можно большему количеству народа. «Тогда жду тебя завтра здесь в это же время». Перед уходом Алекс и Каора заключили официальный договор о поединке, где прописали все условия, включая ограничения по службе. Например, согласно договору, в случае его проигрыша черный хирург должен будет сопровождать чемпионов мягкой земли во всех значимых битвах. Но добыча будет делиться согласно вложенным усилиям. Также Каора получит половину доходов от клиники, однако в управление она лезть не будет. В общем, формально Алекс не терял свободы, но его серьезно ограничивали. Фактически, он становился вассалом мягкой земли. Через секунду после заключения договора Миром подтвердила, что офис арбитра принял документ. Также стороны договорились, что приведут с собой свидетелей. Алекс собирался позвать рентгена, который имел довольно высокий вес на маяке, а Каора сказала, что пригласит парочку главных защитников из дружественных школ. «Возможно, даже наш губернатор и арбитр прибудут», — довольно заявила она. «Надо все подготовить. На маяке не так много развлечений, знаешь ли». «Я не против», — пожал плечами Алекс. На этом он попрощался и покинул территорию школы. «Фу, эта стерва выглядела подозрительно спокойной. И почему она попросила отсрочку? Она явно собирается подготовить какую-нибудь гадость. Ты слышал что-нибудь об их арене? Я нет. Интересно, что это такое? Не хочется сейчас этого говорить, но, возможно, тебе не стоило повышать ставку настолько сильно». Скороговоркой выпалила Миром, едва они отошли от школы мягкой земли. «Не волнуйся, мне надо показать личную силу, и я ее покажу». «Все это подозрительно пахнет. Надо было соглашаться на бой с чемпионом. Забрал бы пару капель крови, и Каора от нас отстала бы». «Твой рассказ о личной силе меня вдохновил», — усмехнулся Алекс. «Ты рискуешь благополучием родной планеты и жизнью всех твоих друзей». «Значит, проигрывать нельзя». «Ладно, что сделано, то сделано». Неожиданно успокоилась Миром. «Спасибо, что не поставил меня на кон. Для меня это было важно». «Я на друзей не играю и никому тебя не отдам», — улыбнулся Алекс. «Я это запомню. Хотя ты бы мог почаще прислушиваться к моим дружеским советам». «Ну, начинается. Такой момент испортила». «А что я сказала? Речь же идет о твоей безопасности», — возмутилась Миром. «Раньше надо было думать о безопасности, до того, как уговорила меня на поединок». Оставшееся до поединка время Алекс решил уделить подготовке. Может, он и не проникся жизнью адептов первого радиуса, но от самоуверенности давно излечился, еще в Антане. Он прекрасно знал, что каждому можно подобрать ключик. В этом смысле он находился в более уязвимом положении, так как не знал возможности противника, а его изучили под микроскопом. Хорошо еще, что он не показывал всех своих возможностей. «Миром, собери мне всю свободную информацию о мягкой земле и ее техниках, а также о техниках других школ материи». «Чем ты думаешь, я сейчас занимаюсь?» — удивилась спутница. «Я уже трачу свои кредиты на сбор информации. Самые точные данные продаются за деньги». «Такие траты я одобряю». «Как официальному бухгалтеру черного хирурга мне не требуется твое одобрение». «Извини, забыл, какая ты самостоятельная. Ладно, работай». Пока Миром занималась делом, Алекс решил не отставать и вызвал интерфейс. «Уровень 13. Энергия ядра. 3 миллиона 830 тысяч единиц из 4 миллионов 150 тысяч единиц. Энергия хранилища. 80 резервов. 332 миллиона единиц из 332 миллионов единиц. Трансформация. Высокая вероятность. Врата. 20. Ранг. Свидетель. Тело потенциала. 2 грейд. Зеленое. Сплошное. Среда. Нейтральное. Воздействие. Сигнатуры. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Уникальное. Изолированное хранилище. 2 звездочки. 89%. Пространство в пространстве. Звездочка. 62%. Пустота разума. Звездочка. 68%. Шаг пространства. 2 звездочки. 90%. Восприятие пустоты. 10%. Поток. 2 звездочки, 89%. Тление, прочерк. Контакт, 42%. Озеро пустоты, звездочка, 66%. Жало, 2 звездочки, 95%. Капсула, звездочка, 74%. Нечто в ничто, прочерк. Скользящий удар, 2 звездочки, 90%. Резчик, звездочка, 76%. Жернова пространства, 43%. Сфера силы, 10%. Потенциал как огонь, максимальная. Работник пустоты, прочерк. Фокус, 5%. Жидкий хаос, 5%. Всплеск, 9%. Без категории. Интуиция пространства. Алхимик, прочерк. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Спутники, миром. За эти 2 недели прорывов не произошло. Однако контакт рос по плану. Также хорошо поднялись всплеск, жало и сфера, благодаря частому использованию. Первый навык он сознательно тренировал. Жало росло, так как применялось на союзниках. А с помощью сферы Алекс часто закручивал энергию в виде хоровода вокруг черного хирурга. Однако ни один из этих навыков не помог бы в поединке, даже если бы добрался до усиления или эволюции, так как бой пройдет без энергии воплощения. Даже если бы она была, Алекс бы ее не использовал. Ему нужно было продемонстрировать личную силу, а не заемную. Хотя жало могло помочь. Вот только Каора прекрасно знала об этой способности, поэтому точно приготовится. По крайней мере, повесит специальный артефакт на своего бойца. Тем более такие приспособления встречались среди союзников. Алекс даже специально просил их убрать, чтобы они не мешали лекарям черного хирурга. В общем, на жало тоже рассчитывать не стоило. Вообще, артефакты, специально подобранные против его способностей, наверняка будут использованы по полной. Это же его личную силу проверяют, а не его противника. Да, Алекс мог просто ударить жерновами пространства и этим завершить бой. Но это повлечет ряд ненужных последствий. Возможно, все решат, что у него просто есть один сильный удар, и все. А в его ситуации надо было доказать право на владение бизнесом и гильдией. Поэтому нужно было продумать другую стратегию, где он бы показал свою силу так, чтобы надолго отвадить хищников. Незаметно для себя Алекс добрался до временного лагеря, расположенного недалеко от клиники.